Глава 36. Екатерина вошла в свою комнату и начала неспешно раздеваться. Она положила роскошное колье в футляр и на несколько мгновений задержала свои тонкие пальцы на холодных бриллиантовых цветах. Она, не переставая, думала о Генрихе. Пожалуй, он похож на эти цветы, холодный, благородный и независимый. Или она слишком хорошо думает об этом человеке, ведь он еще честолюбив, эгоистичен и вообще авантюрист и светский щеголь, редкостный негодяй и просто безответственный ловелас. Но все это его почему-то не портит. Она отогнала от себя мысли о бароне и продолжила раздеваться. Рассвет только-только окрасил восток бледным светом. Девушка достала из-за корсажа нож и сунула его под подушку. Ночь еще не кончилась, а она обещала себе, что доведет все правила поведения охотника до автоматизма. Барон сказал, что со временем она научится чувствовать близкое присутствие ведьмы даже во сне. Хорошо бы это случилось поскорее. Она кажется себе незащищенной, когда наставника нет рядом. Екатерина надела ночную рубашку и накинула пеньюар. Потом вынула из волос эдельвейсы и поставила их в маленькую вазочку рядом с букетом фиалок, которые подарил ей князь Апухтин. Девушка опять и опять вспоминала бал. Чувства ее были запутаны и противоречивы. Екатерина стояла около зеркала, расчесывала волосы и задумчиво смотрела на свое отражение. Мысли о бароне не оставляли ее, но пора было спать. Ей осталось снять чулки и лечь в постель. Она наклонилась, чтобы достать нож из-за подвязки, и что-то странно насторожило ее, будто холодок пробежал по спине и затылку. Через несколько мгновений она ощутила легкое дуновение ветра. Боковым зрением девушка увидела, что окно бесшумно распахнулось, и в комнате появилась ведьма. Сердце Екатерины бешено забилось, кровь застучала в висках, и в памяти мгновенно возникли все пройденные уроки. Ведьма молча бросилась к ней, протягивая вперед руки с острыми когтями. Она видела перед собой только беззащитную жертву и не ожидала отпора. Девушка молниеносно выхватила нож и, не задумываясь, со всей силы вонзила его в налетевшую на нее тварь. Все как учили. Та рухнула к ногам девушки, заливая пол темной кровью. Ее брызги расплывались зловещими пятнами на светлом шелковом пеньюаре Екатерины. Девушка замерла над лохматой тушей, в которую превратилась ведьма. Через мгновение Екатерина со всех ног бросилась к комнатам Генриха. По сумрачным коридорам она почти на ощупь добралась до них. Из-под двери его кабинета через щель пробивался свет. Барон тоже еще не спал. Она заколотила в дверь, не заботясь о том, что кто-то еще может услышать ее. «Это я! Откройте! Откройте скорее!» «Вообще-то не заперто», — услышала Екатерина и широко распахнула дверь. В руке девушка продолжала сжимать окровавленный нож. Волосы рассыпались по ее плечам. Легкий пеньюар был запачкан кровью. Екатерина не обращала внимания на то, что в таком виде стоит перед бароном. Она была возбуждена, и глаза ее сверкали странным блеском. «Я убила ее! Убила! Сама!» Не то с гордостью, не то с удивлением проговорила она. «Она вас не задела? Вы не ранены?» Он обеспокоенно и пытливо смотрел на нее. «Нет, со мной все в порядке. Ведьма не ожидала, что я готова к такой встрече». «Где она напала на вас?» Генрих был очень встревожен. «В моей спальне. Влетела через незапертое окно». Они быстро вернулись в комнаты Екатерины, и Генрих начал осматривать лохматую тушу, лежащую посреди спальни. Вокруг уже растекалось большое пятно почти черной крови. «Это была одна из тех, что вы видели сегодня на балу?» — спросил он с надеждой в голосе. «Нет, точно нет. Я ее никогда раньше не видела». «Тогда почему она напала на вас?» Беспокойство барона нарастало. «Как она выглядела?» «Лет 20, светлые прямые волосы». «Сильно испугались?» Барон внимательно посмотрел на девушку. «Нет, со мной все хорошо. Она подробно рассказала, что с ней произошло. «Вряд ли теперь можно будет узнать, кем она была. Хотя это уже и не важно». Генрих отрезал прядь волос на загривке зверя и протянул девушке. «Сохраните. Надо будет предъявить это в братстве. По длине и толщине волос можно примерно определить возраст и опасность ведьмы. Кажется, это была молодой. Ваш первый трофей». Она завернула прядь в пищевую бумагу и положила на туалетный столик. «Вообще-то второй», — с некоторой задумчивостью произнесла девушка. «Не понял». «Первый платок с вашей кровью». «Вы бываете просто невыносимы. По умению говорить колкости вам нет равных». Он вздохнул. «Но это же правда, а не колкость». «Хорошо. Это правда, если вам так угодно. Не буду спорить. Я пойду за Егором. Надо побыстрее убрать ее отсюда. Не побоитесь остаться одна». «Нет, ножи со мной, и я сумею за себя постоять», — не без гордости произнесла Екатерина. «Хорошо, что вы уверены в себе, но не переоцениваете своих сил и мастерства. Вам еще учиться и учиться. Но вы молодец, и я горжусь вами». Екатерине была приятна эта похвала, тем более, что она ее честно заслужила. Барон вернулся с Егором, который нес два ведра и тряпки. Он пошел в ванную и наполнил ведра водой. Потом Генрих и Егор завернули тушу зверя в брезент, который принесли с собой. Они собирались вынести ее через потайной ход из гостиной. «А вы пока займитесь полом, надо его отмыть». Барон кивнул на ведра и тряпки. «Вернемся, поможем». Они пришли довольно быстро. «Отвезли ее в лес», — сказал Егор. Генрих посмотрел на пол, по которому ползала Екатерина и усердно растирала уже свернувшуюся кровь. Толку от этих стараний было немного. «Надо не размазывать, а собирать». Он взял еще одну тряпку и присоединился к девушке. «Я не уборщица», — сердито заметила она, тыльной стороной ладони вытирая со лба пот. «Предлагаете позвать прислугу?» — иронично поинтересовался Генрих. «Вам иногда придется самой делать грязную работу». «У вас, кстати, это получается профессионально», — парировала она. Фон Берг благоразумно промолчал. Егор тоже взял тряпку, и втроем они быстро оттерли паркет. «Меня беспокоит, почему она напала на вас», — признался Генрих. «Надо было мне все-таки остаться с вами». «Тогда надо было ехать ко мне на квартиру, как я и предлагала». Она бросила тряпку в ведро и перевела дух. «Почему?» «Там кровать больше. Здесь мы вдвоем не уместились бы. Ее сарказму не было предела». «Вы сегодня очень сердиты на меня», — заметил Генрих. «Просто вы говорите ерунду. Как вы могли меня защитить? Она же влетела в спальню. Ваша защита была бы эффективна только в одном случае. Разве я не права?» «Да, в логике вам не откажешь», — согласился Генрих с некоторым сожалением. «И кто сказал, что у женщин ее нет?»